В это же время и Павлов предался воспоминаниям, но они у него выстраивались по-другому. Словно любовь вернулась вновь, и он опять не дотягивал перед Людмилой в чинах и званиях. Таинство черных глаз завораживало так же, как в те дальние времена, когда он ее встретил. Было это в Омске, когда он учился в высшей военной школе Сибири. Не было, наверное, курсанта, который не мечтал бы о быстрой, как огонь, Люське. Курсанты были опытные, крепкие ребята с боевыми заслугами. У самого Павлова осталось за плечами гражданское, взятие Перекопа, сабельные схватки с головорезами батьки Махно. А тут вдруг все разучились командовать. Люська вертела каждым, как хотела, и, конечно, охмуряла самых видных. Он же, Павлов, не побоялся с ними соперничать. Открыл Люське свое сердце. Явился к ней в метель, в пургу, иного времени не нашел. Будто леший весь в снегу завалился в общагу к медичкам. Сидевшие в живописном беспорядке подруги тотчас вышли. Люська даже крикнула им вслед, испугавшись. — Девчонки, вы чё? Потом поняла, что он не пьян, не вооружен, успокоилась. Самое неподходящее время выбрал тогда Митрий для объяснения. С ней закрутил роман его одногодок Паша Выходцев, сероглазый, башковитый, с пышной копной соломенных волос. Люська ему едва доставала до плеча. Про Выходцева говорили, ни одной юбки не пропустит. И точно, за время курсов его сопровождали бабьи слезы и любовь. К тому и другому он относился легко. Митя иногда поражался, отчего бывает такая легкость в человеке от характера или судьбы. У них на Тамбовщине мужиков повыбили воины. Одни бабы остались. Поэтому Пашка подростком постигал науку любви у сорокалетних женщин и постепенно довел возраст своих подружек до 17. Сливки снимал. Так что Люська в свои 19 была для него стара. Но роман у них разгорелся. Это Митя потом узнал. И вляпался со своим объяснением, как кур в ощупь. Когда, хлопая за снежными ресницами, безо всякой подготовки предложил Люське любовь и жизнь, это, конечно, с мороза, она поглядела на него внимательно и коснулась плеча. Либо хотела почистить снег, либо, наоборот, отметить его невозможно маленький рост, но сказала глубоким, проникновенным голосом. — Ну что ты, Митя, ты еще такой мальчик. И вдруг рассмеялась звонко, заливисто, словно его слова ничего не значили и не содержали никакого секрета для других. И вся школа узнала о его конфузе. Те парни, к которым Люська благоволила, конечно, получили свое. Это опять же сразу становилось известно. Оттого Митина поражение выглядело еще горше и забавнее. «Ладно, хватит память бередить», — оборвал он сам себя. «С чем осталась Людмила?» Из курсантов школы тогда никто на ней не женился. Известно, обжегшись на молоке, дуешь на воду. Потерпев поражение на любовном фронте, Митя ударился в пьяный загул. Не появись тогда Шурочка, неизвестно, как сложилась бы его служба и жизнь. С Люськой он точно бы погиб. А Шурочка спасла, сделала невозможное возможным. Так и не догадалась, что рядом с ней разбитый, раздавленный мужик. Легко создала семью, родила двоих детей. Ну и что же, что потом хрупкое создание превратилось в малоподвижную, рыхлую женщину.